Обдумав все в спокойной обстановке начала нового цикла, Зорин решил, что с Судомиром надо что-то делать. Первоначально мэр интересовал его лишь как слабое, но осведомленное звено среди предводителей вторжения, но правда о сборе душ выбило его из колеи. Он не представлял, зачем могли понадобиться сотни тысяч душ, но уж точно не для чего-то хорошего. Политика, значит. С другой стороны, это его ловушка душ, и она должна быть очевидна для тех, кто знает, что искать. Столь масштабное магическое воздействие просто так не спрячешь. Так вот почему Судомир истребил местных магов душ. Чтобы они не наткнулись на его извращенный шедевр и не доложили правительству. Тогда можно просто сообщить властям, и они совсем разберутся. Хотя сейчас ему было не до того, время было на исходе, пакет памяти матриарха стремительно разрушался. Так что два следующих цикла он занимался все тем же, обходил племена Аране, обучаясь работе с пакетами памяти и мышлением паучих. Впрочем, в конце обоих циклов он штурмовал врата, но уже не пытаясь пробиться к колодцу душ, в этом попросту не было смысла, он совершенно в этом не разбирался и не думал, что сможет что-то узнать. Вместо этого он изучил особняк, составляя карту и проверял, нет ли там еще чего интересного. Увы, больше ничего интересного не было. Во всяком случае, по сравнению с ловушкой душ в сердце особняка. Он также пытался изучать амулеты-слезинки предводителей басанцев, и тоже без особых успехов. Несмотря на его опасения, попытки анализа не призвали к нему Кватач Ичла, с другой стороны, ничто не говорило и о том, что он держит в руках магический ключ. Оставалось лишь предположить, что ключом был сам материал амулета, Зорин не смог определить его, да и уничтожить амулет тоже не вышло, это сразу напомнило материал, из которого был сделан скелет Кватач Ичла, столь же темный и стойкий к воздействиям. Хоть просвещенные поборники оставались его основными учителями, за эти два цикла Зорин обошел те 8 паутин, о которых узнал от посвященных молчащих врат. К сожалению, хоть какую-то пользу удалось извлечь лишь из трех: храм разума, творцы совершенных фантомов и сторонники созерцания. В первом цикле он учился у Ранея храма разума, во втором у творцов. Со сторонниками дело не заладилось, они слишком любили загадки и уклончивые ответы. Храм разума специализировался на памяти. Хоть и не читали ее, а оттачивали собственную. Они многому научили его о пакетах памяти. Впрочем, все это относилось к созданию своих, а не восстановлению чужих. Теперь он овладел методикой в достаточной мере, чтобы никогда не забывать нужное. Это, как минимум, позволит ему значительно сократить объем записей, что он сохраняет в конце цикла. Метод магии изменения был хорош для чужих сведений, вроде рецептов Каэла, но для собственных нужд ментальная магия подходит куда лучше. Имя творцов совершенных фантомов говорило само за себя. Они работали с иллюзиями, как из света и звука, так и мысленными внушениями. Они ничем не могли помочь с разрушающимся пакетом, но ведь его содержимое еще придется читать и расшифровывать. А творцы знали очень много о ментальных различиях между людьми и Ране. Они были просто обязаны знать, иначе их иллюзии не действовали бы на людей. Но сколь ни была полезна их помощь, в итоге лишь один способ действительно помогал ему лучше понять разум Ране. Обезвредить пару-тройку и насильно считать их память. Даже когда Лукав изготовил ему зелье трансформации Варане, это дало меньший эффект. В конце второго цикла он вновь попытался восстановить пакет Матриарха, это была его последняя попытка, и он рассчитывал получить 4 или 5 месяцев отсрочки. В итоге он получил всего 3. Проклятие. Пусть до открытия пакета Матриарха оставалось всего 3 месяца, Зорин решил прекратить учиться у Варане, и вернуться в Сиорию, как обычно, взяв с собой Кирелли. Особого смысла продолжить обучение не было, он все равно больше не мог чинить пакет памяти, а единственным, что еще помогало, были нападения на паучих и чтение их разума. На это ему не требовалось выделить весь месяц, к тому же он хотел обсудить Судомир и его замыслы с Каэлом, все же Морлок был единственным некромантом среди друзей Зориана. Впрочем, он не стал рассказывать о Судомире немедленно, это наверняка расстроит парня, ведь многие из его друзей и знакомых были убиты мэром-некромантом и, вероятно, тоже оказались в ловушке душ. Не лучшее, что можно добавить к словам, что ты путешественник во времени, и менее чем через месяц ожидается опустошительное вторжение басанцев. Пусть Каэл спокойно ознакомится со своими тетрадями, поговорить о Судомире можно и потом. К его вещи досаде возвращение в Сиорию означало, что ему опять придется терпеть дурацкие занятия с Ксвимом, левитировать шарики, заставлять их светиться разными цветами, собирать из них разные формы. Тоска смертная. Стоп. Слить два шарика в один? Чего? Раньше Ксвим никогда не давал задания из раздела изменения, но неважно. Он уже изучал упражнения самостоятельно, ничего сложного. Ксвим хмурился. Ему удалось удивить этого непробиваемого типа? Стоит ли радоваться или наоборот волноваться? Радоваться не стоило. Задания Ксвима становились все более необычными. Зорину пришлось левитировать воду, замораживать ее, создавать изо льда идеальный куб, потом разрубать его надвое, не раскрошив, преобразовывать монету, выжигать изображение на деревянной пластине, заставлять монету вращаться, лепить из свечного воска, держать ладонь над свечой, не обжигаясь, заставлять кости падать нужной стороной, чинить испорченные часы, заставить сутоку вянуть, телепортировать улитку. Многие задания оказались ему решительно не под силу, особенно последние. С другими он справился, хоть и не совсем так, как хотел куратор. Но невероятно, вместо того, чтобы торжествующе остановить его и заставить повторять, пока не получится, Ксвим называл следующее задание, словно желая знать все, на что он способен. «Скажите честно», — начал Ксвим. «Вы действительно Зориан Казенский?» «Да», — ошарашенно ответил Зориан. «А почему вы спрашиваете?» «Вы слишком хороши», — прямо заявил Ксвим. «Что? Теперь, значит, он слишком хорош? С ума сойти. Что так впечатлило этого типа? Вроде бы он не показывал ничего более существенного, чем обычно». «Сочту это за комплимент», — ответил он. «Но я определенно Зориан Казенский, никаких сомнений». «Тогда как вы объясните свои навыки в плетении?» — спросил куратор. «Они совершенно невозможны для вашего возраста и известной биографии. Неважно, насколько вы талантливы, ваше плетение слишком проработано. Это может быть лишь результатом долгих лет практики». «Я рано начал тренироваться», — попытался он. Ксвим ответил скептическим взглядом. «Буду откровенным с вами, мистер Казенский», — вздохнув, сказал он. «Я знаю, что это я научил вас тому, что вы демонстрируете. Не всем упражнениям, нет, но тем, которыми вы овладели должным образом. Вы не только демонстрируете приемы, которым не учит более никто из известных мне наставников, но и знаете меня достаточно хорошо, чтобы предугадывать мои следующие слова». «Упс, он даже не заметил». «Но тут есть небольшая проблема, мистер Казенский». Подавшись вперед, продолжил Ксвим. «Я не припоминаю, чтобы я обучал вас. И поверьте мне, у меня очень хорошая память. А теперь я хотел бы услышать ваше объяснение». Зорин молчал целую минуту, лихорадочно соображая, что ему ответить. Он мог бы уйти в несознанку, но вряд ли Ксвим оставит его в покое. А самое простое объяснение феномена, что он использовал на Кураторе магию разума. Учитывая, что технически он вполне на это способен, и что это несложно выяснить, лучше не доводить дело до официального расследования. Он мог бы активировать переключатель и завершить цикл, но это было явно избыточно. Он всегда может сделать это позднее, если дела пойдут совсем плохо. Плюс к тому, это привлечет ненужное внимание Зака и Красного. А так ли плохо, если он расскажет правду? Ксвим умеет защищать свой разум и явно не из болтливых. Как бы Куратор не раздражал его, он сильный взрослый маг с обширными познаниями в разных областях магии. Он мог бы быть очень полезен, если удастся его убедить. «Я жду, мистер Казенский», — поторопил его Ксвим. «Ну хорошо», — сдался Зориан. «Правда в том, что мы все заперты в некой временной петле. Месяц до летнего фестиваля бесконечно повторяется, но большинство людей не сохраняют память об этом. Впрочем, некоторые помнят, и я в их числе». Ксвим молча слушал его, не задавая вопросов и не выказывая недоверия. Конечно, Зорин рассказал не все. Например, не стал упоминать о вторжении. Да я и себе рассказал лишь необходимый минимум. Определенно не стоит говорить куратору, что он может влезть ему в голову, раз уж тот уже подозревает его в этом. Наконец он закончил, и в кабинете повисла тишина. Ксвим задумчиво молчал. Зорин терпеливо ожидал его реакции. «То есть?» Наконец сказал Ксвим. «Вы утверждаете, что проходили эти занятия уже несколько лет, но через несколько недель я вновь обо всем забуду?» «Да», — подтвердил Зориан. «Наверное, вам пришлось несладко», — как-то неожиданно искренне заметил куратор. Протянул Зориан, не зная, что ответить. «Я все еще сомневаюсь, стоит ли вам верить», — пояснил Ксвим. «Это совершенно невероятно. Но если вы говорите правду, то я должен принести извинения за... свои прежние воплощения. Видите ли, я, как правило, очень требователен к своим ученикам первые месяц-два». «Что?» «Что?» — спросил Зорин, не веря своим ушам. «Это закаляет характер и отсеивает непригодных», — пожал плечами Ксвим. «К тому же большинство студентов, распределенных ко мне, пойдет на пользу поумерить спесь. Увы, в условиях этой вашей временной петли все иначе. Зная о сложившейся ситуации, я не стал бы подвергать вас такому отношению в течение нескольких лет». Зорин не знал, то ли засмеяться, то ли дать этому типу в морду. Он по месяцу издевается над студентами, чтобы закалить их характер? Что за идиотизм? Как ему вообще такое пришло в голову? «Знали бы вы, как мне хочется вас ударить», — честно признался он. «Просто слов нет». «Расширением вашего словарного запаса мы займемся позже», — отмахнулся Ксвим, пододвигая к нему бумагу и ручку. «А теперь берите ручку и выписывайте факты, что могут подтвердить ваши слова». Напоследок, одарив Ксвима яростным взглядом, Зорян начал писать. «Да уж, этот цикл явно будет непрост».